Глава седьмая. Пополудни воцарилась тишина, которой Лорен Шварц всегда наслаждалась, особенно летом, когда из-за жары приходилось уходить после обеда в спальню, чтобы немного поспать или, по крайней мере, спрятаться от яростного солнца. Тем не менее, эта пятница не шла ни в какое сравнение с мертвым сезоном в конце июля или в августе. Старый год был на исходе, и Лорен, задернув шторы, сидела в своем уютном легком кресле поблизости от огня, который Генрих любезно развел для нее в чудесном, обложенном декоративной плиткой камине. Когда, прихлебывая настой из ромашки, она углубилась в чтение священного писания, зазвенел телефон. Лорен пришлось встать и снять трубку. «Квартира доктора Шварца». Лорен Шварц слушает. «Приветствую вас, Лорен. Это Дотти Нолт». «О, здравствуйте, Дотти. Как поживаете?» «Слава Богу, все хорошо. Как вы отметили Рождество?» «Без всякого шума, но очень мило. А вы?» Дотти стала говорить, с каким удовольствием они с Дэном наблюдали за Карлом, только что получившим рождественские подарки, и что больше всего он обрадовался новым саням. «Но вообще-то я звоню пригласить вас и Генриха на ужин под Новый год». «Ах, как мило с вашей стороны!» Лорен знала, что никаких планов на Новый год они с мужем не строили. «Я поговорю с Генрихом, но, думаю, уже сейчас можно сказать, что мы с радостью примем ваше приглашение. Спасибо, Дотти. Что нам принести с собой?» «О, спасибо, ничего не надо. Угощаем мы с Дэном. Мы приглашаем кое-кого из соседей. С нами будет и Мэри Руфь. Так что, пожалуйста, передайте наше приглашение и вашему сыну, Роберту». «Спасибо, обязательно передам». «Мы собираемся пригласить и все семейство Мэри Руфи». «Славно будет познакомиться с ними поближе», — сказала Лорен. Потом, через минуту, когда Генрих вернулся из больницы, она рассказала ему о любезном приглашении Дотти. Услышав это, Генрих замер. «Надеюсь, ты его отклонила, так ведь?» «Да нет же, приняла». Лорен была озадачена его реакцией. Генрих покачал головой. «Позвони и откажись. Скажи, что у нас другие планы». «Но как можно, дорогой? Тогда мы останемся под Новый год совсем одни. Ведь Роберта, конечно, с нами не будет. Он предпочтет провести вечер в компании Мэри Руфи. Едва ли он решит иначе. Зачем ему?» Генрих снова покачал головой и, нахмурившись и тяжело дыша, произнес: «Прошу тебя, Лорен, позвони Дотти». Не успели эти слова долететь до ушей Лорен, как в ее мозгу уже мелькнуло смутное подозрение. Генрих противится ей, скорее всего, потому, что своим пробудившимся интересом к церкви она целиком и полностью обязана Нолтом. Потом в передней без стука в дверь появился Роберт, и этот разговор, к радости Лорен, был прерван. Однако Роберт начал с того, что Дотти Нолт затеяла под Новый год званый ужин и приглашает на него все семейство Шварц. Лорен испытала облегчение. При таком повороте дел Генриху пришлось сдаться. «Вот и хорошо», — подумала Лорен. «Значит, мне не придется звонить Дотти». По всей видимости, ее слова для Генриха мало что значили, зато Роберт имел на него сильное влияние. Гет возбужденно ходил по комнате, время от времени делая остановки, чтобы занять игрушками Иду Мэй и Кэти Энн. Он едва не поддался искушению встать, прислушиваясь у двери комнаты, где именно сейчас, как он чувствовал, Анна болезненно разрешалась от бремени. Против желания своей матери он пригласил на роды одного из местных знахарей, который и сидел теперь в двух шагах от него в кресле-качалке, наблюдая за игрой девочек. Анна была сильно огорчена, когда узнала, что старица Геннер, самая искусная в округе знахарка, больше не ходит по домам. Ей пришлось согласиться на присутствие в доме этого напыщенного господина. «По крайней мере, можно будет хоть с кем-то поговорить», — подумал Гет и, принеся газету «The Budget», предложил ее пожилому человеку. «У вас есть родственники в штате Огайо?» — спросил он, надеясь завязать беседу. «Два кузена». «Вы бывали у них в гостях?» «Нет». «И на что нам сдался этот знахарь? Неужели свет клином сошелся на этом бесчувственном чурбане?» Подумал Гет и отправился на кухню, где налил себе стакан воды и встал возле окна, глядя на голые деревья вдалеке. Небо над лесом слегка прояснилось, и Гет был рад свету, ясно осознав в этот миг сезонные ритмы собственной жизни. Ах, это томительное ожидание! Однако нет лучшего испытания для отца, — подумал Гет, размышляя о старинном обычае, согласно которому супругу-роженице следует спрятаться за газетой или расхаживать взад и вперед по дому, но, боже упаси, не вмешиваться в женские дела. Однажды Анна сказала ему, что в теплое время года некоторые женщины просто исчезают в зарослях кустарника и там в полном одиночестве производят на свет свое дитя. Гет всякий раз вздрагивал при мысли о том, как в отсутствие помощи будет рожать свое чадо его возлюбленная Анна, во всяком случае до тех пор, пока он не доставит к ней знахарку или акушерку. Во время родов рядом с Анной обещала быть Илия, но из-за настойчивого требования сестры, чтобы там же обязательно присутствовала знахарка, передумала, обманув тем самым ожидания Анны. Но вот и конец испытанию. Тишину прорезал пронзительный крик новорожденного. У Геда отлегло от сердца. Он почувствовал облегчение от того, что акушерка помогла Анне родить сына или дочь без вмешательства томящегося в передних покоях сумрачного господина. Поспешив к дверям спальни, Гед стал ждать, когда акушерка пригласит его войти. Когда это произошло, ему сказали, что у них с Анной родилась третья дочь. «Розовенькая такая», — сказала акушерка, жестом приглашая Геда войти в комнату. Гед стремительно подошел к жене и, наклонившись, поцеловал Анну в лоб, а потом ладонью, положенной под подбородок, чуть повернул к себе ее лицо. «Ich liebe dich, Анна». Другой рукой он отвел от лица жены прядь светлых волос. «Я люблю тебя, Гет». В руках Анна держала новорожденную, уже укрытую тонким пледом. «Хорошенькая она, правда?» «Ты уже придумала ей имя?» Анна нежно улыбнулась Геду. «Нет, полагаю, теперь твоя очередь». Обдумав ответ жены, Гет спросил у нее, что она думает об имени Мариаме, имени его матери. «Мы будем звать ее просто Мими, так короче». Кивнув, Анна сказала, что это чудо, какое хорошее имя. И так все обошлось. И хотя Гет на сей раз надеялся, что родится сын, он назвал бы его Матфеем в честь дедушки Байлера, он был бесконечно благодарен жене за дочку, которая родилась ладненькой и здоровой. Честно говоря, теперь он был готов сказать спасибо даже тому господину, что провел столько времени в его доме, и радостно с ним попрощаться. Лия была вне себя от радости, когда Гет объявил ей о рождении малышки Мими Пичи. Так что утром в субботу она успела уже несколько раз подержать на руках дорогое дитя Анны. Теперь, когда отец и Эйб вместе с другими мужчинами ушли на Дроздинный пруд на подледную рыбалку с последующим пикником, они с тетей Лиззи разместились на кухне возле дровяной печи. Лия с глазу на глаз предупредила отца, что Эйба с его авантюрным духом нельзя отпускать от себя ни на шаг, поскольку подледная рыбалка для мальчика в новинку. «О, все будет просто великолепно!» — успокоила ее тетя Лиззи, когда Лия поделилась с ней своей тревогой. «Да, кажется, я и в самом деле зря беспокоюсь. Да, это свойственно всем матерям». Понимающе улыбнулась тетя Лиззи. Лия стала замечать, что уже какое-то время тетушка не называет ее своей ласточкой, словно юность ее прошла, и теперь она зрелая женщина. «Неужели тетя считает ее слишком взрослой для ласковых обращений?» — подумала Лия. Не имея об этом никакого представления, она перестала об этом думать и вскоре вместе с тетей углубилась в чтение Священного Писания. На сей раз они читали вслух всю 54-ю главу книги пророка Исаии. Добравшись до последнего стиха этой главы, который был отмечен в маминой Библии, Лия спросила о нем тетю Лиззи. «Ты не могла бы мне сказать, почему мама отметила именно это место?» Тетя Лиззи медленно отвела глаза от Лии, а затем тихо произнесла. «Давным-давно, с тех пор прошло уже много лет, пастор Йодер сделал строгий выговор моей сестре Иде и твоей милой маме». Поднеся руку ко рту, она тяжело вздохнула и помолчала, видимо, стараясь успокоиться, а затем продолжала. «Однажды твоя мама пошла поговорить с диаконом Штольцфусом, причем никого из своих родных она об этом не предупредила. Даже отца? Если бы Авраам об этом узнал, то пресек бы это дело на корню. И что же заставило маму обратиться к диакону?» Тетя Лиззи заложила пальцем Библию. «Ну, у нее была масса вопросов по тем местам в Библии, которые она никак не могла понять». «Она сама тебе об этом говорила?» Тетя Лиззи кивнула. «Еще бы, мы часто с ней говорили один на один». Лия немного помолчала, чтобы не очень торопить тетушку. «Надеюсь, мама выяснила у него все, что хотела». Тетя Лиззи выпрямилась в кресле и открыла Библию на прежнем месте. «Выяснила и еще кое-что». Глубоко вздохнув, Лия снова прочла отмеченное мамой место. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». «Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня», — говорит Господь. По словам тети Лиззи, выходило, что мама обратилась не по уставу, когда через голову отца принесла свои горести диакону, который, очевидно, увещевал ее пребывать в молчании. Маму осудили еще и за любопытство, нет, за то, что она истаивала без Господа Иисуса, истаивала без хлеба живого, сшедшего с небес, что Лии, читающей теперь нежно любимую мамину Библию, было так созвучно. «Хуже всего, — добавила тетя Лиззи, — было то, что Ида лишилась душевного покоя. А потому расхрабрилась и наговорила лишнего? Да, стала дерзить, задавать еще больше вопросов, чтобы защититься, когда надо было умолкнуть, — пояснила тетя Лиззи. За все это ей пригрозили изгнанием из общины. Ли словно нечем стала дышать. Теперь она лучше понимала, какую сильную боль испытывала мама во время бессрочного изгнания Сейди. Успокоившись, она заметила, как по щеке тети Лиззи скатилась слеза. «Иногда бывает очень тяжело». Чтобы успокоить тетю, Лия погладила ее по руке. «Служителям удалось наложить на маму бан?» «Не совсем. Авраам сумел ей доказать, что в этом доме хозяин он, по крайней мере, пока все не встанет на свои места, и епископ не прекратит за ними присматривать, как за подозрительной парой. Тетя Лиззи попыталась сдержать слезы, но неудачно. Лия предложила ей извлеченный из рукава носовой платок. Касаться этого предмета оказалось мучительно трудно, и Лия испытывала сожаление, что начала этот разговор. Лия слушала, как упорно Лидия повторяет одно и то же. «Сегодня вечером идем на званый ужин к Карлу». В дорогу все укутались так, что на обоих сиденьях в фамильной багги Эберсолов места уже не было. Эйб сидел на коленях Лии, на заднем сиденье теснились Лидия и Сэдди, а на переднем едва поместились отец, тетя Лиззи и дедушка Иоанн. Ко всеобщему удивлению, в пятницу Эберсолы получили по почте написанное от руки приглашение от Дэна и Дотти Нолт. К еще большему изумлению Лии отец велел всем считать это приглашение принятым. Отчего это произошло, понять было трудно. Может быть, свою роль сыграл тот факт, что, рассказов Лидии о приглашении на ужин к Нолтам, было более чем достаточно. И все же Лия недоумевала, как это Карл, пусть и даже с помощью Мэри Руфи, сумел убедить своих родителей пригласить на званый ужин под Новый год многочисленное амишское семейство. Лия надеялась на то, что Нолты не будут пытаться обратить их в менонитскую веру. Этого отец не перенесет. Внезапно развеселившись, она подбросила Эйба на коленях так, что тот рассмеялся. «У тебя, мама, страшно костлявые колени!» — сказал он. Тут в их сторону повернул голову дедушка Иоанн. «Молодой человек, благодарите Бога, что вы сидите не на моих коленях!» Лидию эта реплика дедушки сильно рассмешила. «О, Эйб, я бы добавила, что тебе надо радоваться, что ты вообще сидишь, а не то пришлось бы тебе идти всю дорогу пешком!» «Хорошо, что идти к Нолтам не так уж и далеко», — выпалил в ответ Эйб. «А помните, каким малышом был наш Эйб?» — спросил отец, причем больше у Лиззи, чем у всех остальных. И окачал его на своих коленях на пару с Лидией. «О, я помню», — ответила Лидия. Лия не могла не улыбнуться. «Но это ты вряд ли возможно, моя милая». «Но я помню!» — не сдавалась Лидия. Тут в разговор вмешался дедушка Иоанн. «Значит, ты очень памятливая, если помнишь, что было, когда ты едва выросла из пеленок». «Ах, дедушка!» — сказала Лидия чуть громче, чем следовало. «Сейчас же перестань, Лидия!» — бросил через плечо отец. Прошептала Лия, поглаживая тяжелую шерстяную полость, которой были укрыты колени Лидии. Лидия что-то пробурчала, но ничего не сказала в ответ, и Лия осталась этим довольна. Не годится Лидии быть такой болтливой, особенно сейчас. После того, как отец, повысив голос, сделал младшей дочери замечание, воцарилась тишина. В морозных сумерках слышался только глухой стук копыт по насту да однообразный звон бубенцов. Эти звуки, когда Эберсолы проезжали мимо одного из амишских домов, слились со звуком колокольчика, привычно собирающего семью на ужин. Когда Эберсолы добрались до Нолтов, Лия заметила выглядывающего из окна гостиной Карла. На какой-то миг в ее сознании мелькнуло воспоминание — как еще девочка она волновалась, собираясь в гости к юному Ионе и другим родственникам из клана Маст. Потом Лия вышла из скрытой багги и повернулась, чтобы подать руку Лидии и Сэдди, когда они будут спускаться на снег. Лидия тоже моментально увидела Карла. — Посмотри-ка туда, мама! — сказала она, потянув Лию за рукав. — Мой лучший друг уже ждет нас! С этими словами она резво побежала к дому, совершенно смутив этим Лию и, несомненно, тетю Лиззи. Тем временем отец привязал коня к валуну, а тетушка помогла своему отцу пройти по убранной от снега дорожке ко входу в дом Нолтов. Глава 8. Заразительно улыбаясь, Карл рассаживал каждого из гостей за длинным праздничным столом. Ах, как этот стол напоминал Лидии их собственный в доме Эберсолов! И вот, когда настала ее очередь занять свое место, Карл усадил ее на стул возле тети Лизи. «Тэнки!» — прошептала она Карлу, и он улыбнулся ей так же, как улыбался, когда, играя на рождественском представлении роли Иосифа, по указанию учительницы склонился над младенцем Иисусом. Лидия невольно подумала, какое у Карла доброе лицо. Такое, наверное, было и у библейского Иосифа. Наконец, когда Карл отвел место за столом и себе, напротив Лидии, она очень этому обрадовалась, потому что теперь могла видеть его без особых затруднений. Интересуясь тайной его усыновления, Лидия для себя решила: рано или поздно она, несомненно, ее узнает. Вот только с чего начать, как коснуться этой темы, она пока и представить себе не могла. Интересно, как бы она себя чувствовала на месте круглой сироты? Однако на ум ей ничего не приходило, кроме того, что ее, конечно, тоже можно считать сиротой, пусть и наполовину. Ведь и она не знает родной матери, а сестра Лия просто мамина заместительница. Так что в известном смысле она вполне способна понять запутанную семейную историю Карла. Возможно, именно поэтому она любит своего школьного товарища. К тому же Эйб и Карл тоже добрые друзья, поскольку на переменках всегда играют вместе и вместе сидят за обедом. Интересно, а не научился ли Карл читать на диалекте пенсильванских немцев у Мэри Руфи или, может быть, у своего дяди, любителя посещать амишские фермерские распродажи? Как бы там ни было, об этом ей вскоре расскажет сам Карл. «Да, расспрошу его, когда начнутся занятия в школе», — решила Лидия. Лия была на ногах с половины пятого утра, и теперь от застольных бесед, начавшихся около 8 вечера, страшно утомилась. Дотти Нолт подала ужин намного позже, чем было принято у Эберсолов. «Ах, лишь бы не заподозрили, как она от всего устала», — подумала Лия. Следя за своей осанкой, она начала прислушиваться к разговору между отцом, дедушкой Иоанном, доктором Шварцем и Дэном Нолтом, и особенно к случайным высказываниям женщин, главным образом тети Лиззи и Дотти. Увидев доктора и Лорен, прибывших минут через 10 после того, как Авраам опустил поводья, Лия не удивилась. То обстоятельство, что на новогоднем званом ужине у Нолтов ожидают супругов Шварц с Робертом, Лия узнала в субботу от самой Лорен, но предупредить отца об их возможном появлении у Нолтов не сумела или просто забыла. «Ах, каково сейчас отцу!» — подумала Лия. Но тот, кажется, был в своей тарелке и даже пытался подключить к беседе с Нолтами сидевшую рядом с ним тетю Лиззи. Видимо, беседовать с читой Нолт отцу было как-то спокойнее, чем с Робертом Шварцем, и это неудивительно. Тетя Лиззи со своей стороны, нисколько не стесняясь, свободно говорила со всеми и, кажется, обо всем. Например, о погоде этой зимой и о восхитительном рецепте приготовления цыплят с грибами, выведанном у Дотти Нолт. Генрих Шварц и Дэн Нолт обсуждали некую газетную статью об игроках бейсбольной команды «Доджерс» и о новом стадионе в Нью-Йоркском Нижнем Бруклине. Лия пыталась представить, как выглядит это громадное сооружение, ведь самой-то ей приходилось видеть игру в бейсбол лишь в исполнении молодых амишей на местных лужайках после собраний. Между тем, мимо Лииного внимания не прошло и то, как всякий раз вытягивалось лицо у Сэйди, как начинали дрожать ее губы, когда заговаривал доктор Шварц, и Лиина сердце проникалось особой нежностью к страдающей сестре. Однако самую интересную для Лии беседу вела Мэри Руфь, делясь тем, как недавно они с Дотти посвятили целый день изготовлению амишского домашнего творога. «Никого не хочу чрезмерно хвалить, но у Дотти все кипело в руках», — говорила Мэри Руфь с сияющими глазами. «А еще мы взбивали масло», — кивнула Дотти, явно довольная плодами совместного труда. И без того широкая улыбка на лице тети Лиззи стала еще шире. Наблюдающей за ней Лии подумалось, что тетушкино сердце должно быть радуется тому, что Дотти перенимает у Мэри Руфи некоторые старинные амишские рецепты. «Как утешительно думать, что это так!» — радовалась Лия. «Интересно, не воспрял ли духами отец при разговоре об амишских традициях?» Но одного взгляда на Авраама было достаточно, чтобы понять. В этот момент он был увлечен беседой с Робертом, несмотря на первоначальное, казалось бы, нежелание с ним общаться. Как странно, что отец Мэри Руфи и ее кавалер познакомились именно при таких обстоятельствах, — рассуждала Лия. Между тем вечер продолжался, и, наблюдая за беседой Авраама и старшего сына доктора Шварца, Лия подумала, как это славно, что Эберсолы приняли приглашение Нолтов. Крепко задуматься о самой себе Лия не осмеливалась, но всякий раз, когда ее посещала мысль о том, как странно, что брат Дерека влюбился в одну из Сединых сестер, ей становилось немного не по себе. Подумать только. От того же союза, плодом которого стал беспечный Дерри, на божий свет появился добродетельный и благовоспитанный Роберт. Лия не понаслышке знала, каким честным, прямым и открытым человеком был молодой пастор, ведь у нее было сколько угодно случаев убедиться в этом во время работы в доме его матери. По ходу неторопливой беседы всех со всеми Лия успевала замечать улыбки, которые Лидия через стол посылала Карлу. Правда, к десерту лицо девочки сделалось почему-то серьезным. У нее изменилось настроение, обратившись в полную противоположность прежде приподнятому и даже веселому. Лия вздохнула. Интересно, что могло встревожить ее милую дочку? Может быть, она огорчается скорому завершению прекрасных предновогодних дней? Но и в этом случае разве есть у Лидии повод для расстройства, ведь как-никак они с Карлом близкие друзья? Хотя Лию иногда беспокоил вопрос, как относится ее отец к тому, что Карл еженедельно гостит у Эйба и Лидии. А время от времени, как известно, к детям на полу возле дровяной печи присоединяется и Сейди, чтобы принять участие в их играх. «Конечно», — подумала Лия, — «отец не станет рисковать, попустительствуя сближению мальчика из менонитской семьи с его ребятишками. Вот почему недавно Лия решила посоветовать ему сделать так, чтобы Эйби и Лидия больше не учились в Джорджтаунской школе, где в одном классе занимались дети как скромных людей, так и менонитов. После имевшего места в недавнем прошлом слияния публичных школ среди амишей заговорили о необходимости строительства в Индюшином холме своей, амишской школы, но пока в этом направлении сделано ничего не было. Когда Гет был помазан на служение в амишской церкви, эта идея стала казаться Лии более перспективной. Ей, пожалуй, стоит сообщить Геду о тревоге отца относительно Эйба и Лидии, вступающих в излишне близкие дружеские отношения с Карлом и другими детьми из менонитских семейств. Встретив у Нолтов Роберта Шварца, Сейди посмотрела на него большими взволнованными глазами. Впечатление, которое на нее произвел брат Дерека, явилось для нее полной неожиданностью, и не потому, что Роберт напомнил ей Дерека, а как раз наоборот, потому что он ничем его не напоминал. Возлюбленный Мэри Руфи не имел ничего общего со своим младшим братом, во всяком случае таким, каким он запомнился Сейди. Даже манеры Роберта контрастировали с манерами того темноволосого кореглазого юноши, что покорил ее сердце лишь за тем, чтобы вскоре его растоптать. Чуткое, внимательное обхождение Роберта и то, с каким восхищением он смотрел на Мэри Руфь, были полной противоположностью грубоватому поведению Дерри и косым, почти всегда двусмысленным взглядом, который он бросал на свою подружку Сейди. Вспоминая юность, Сейди снова и снова убеждалась в том, какой несносной девицей она была, как нравилось ей дразнить парней, когда она едва ли не каждую пятницу флиртовала с каким-нибудь англишером. Стоит ли удивляться, что тем самым она возбуждала к себе нездоровый интерес парней вроде Дерри? «Все это уже в прошлом», — подумала Сейди. Теперь, наученная горьким опытом, она бы действовала иначе. Но именно теперь, к сожалению, особых возможностей привлечь к себе мужское внимание у нее не было. Без любимого мужчины ей приходилось туго. И те два обстоятельства, что она была вдовой и стремительно приближалась к своему тридцатилетию, делу едва ли помогали. «Как хорошо, что ты наконец-то познакомился с моим отцом», — заметила Мэри Руфь, уединившись с Робертом в кабинете. В этой весьма опрятной и уютной комнате было несколько окон, обращенных на север, в сторону густого леса, который в дневное время отсюда легко просматривался. В мерцающих полированных деревянных панелях, обрамляющих широкий дверной проем, отражался свет двух настенных ламп позади дивана. Под конец этого дня, когда все наконец распрощались и разъехались, Мэри Руфь была довольно решительна всем, если не считать того, что приглашение на ужин к Нолтам не смогли принять Анна и ее близкие, которые после очередного прибавления семейства оставались рядом с ней в своей уютной избушке. «Ну что же», — сказал Роберт, — «отец у тебя очень общительный человек. Уж не знаю, каких рассказов от него можно ожидать в следующий раз». «Ха, лиха беда начала. Он не трус, так и знай, и поговорить обо всем любит напрямик». Роберт молча подошел к окну. «У тебя все в порядке?» — спросила его Мэри Руфь. «Разумеется», — ответил он, правда, не очень уверенным тоном. «Мне показалось, что ты чем-то озабочен». Обернувшись, Роберт заглянул Мэри Руфи в глаза. «Я люблю тебя, Мэри Руфи». От этих слов сердце Мэри Руфи бешено заколотилось. Она почувствовала приятное волнение, но вместе с тем и отчаяние, разрывающее ее сердце на части. Именно в этот момент она абсолютно ясно поняла, что Роберт должен узнать страшную правду о Сейди и Дереке. Эта правда о прошлом их родных брата и сестры рождала у Мэри Руфи дурные предчувствия относительно ее обручения с Робертом. Ей следовало набраться храбрости и заявить о том, что она все это время от него скрывала. «И я всем сердцем люблю тебя, Роберт», — вполголоса отозвалась она. «Но я должна открыть тебе одну тайну, если ты ее еще не знаешь». «О чем ты, милая?» Роберт взял ее за руку. «Я чем-то тебя обидел? Что-то плохое сказал тебе невзначай?» Мэри Руф заверила его, что ничем он ее не обидел, и на самом деле она хочет поделиться с ним другим, и рассказала, как однажды увидела его младшего брата бегущим по Джорджтаун-роуд. Он мчался, сломя голову, как ненормальный. «Ты видела моего младшего брата, Дерека?» Мэри Руф кивнула, а затем продолжила. «Не раз и не два. Твой брат и моя сестра, бедная моя Сейди, были...» Она не смела выдавить из себя слово «любовники». Явно озадаченный Роберт нахмурился. «Были? Где?» Сэти родила ребенка от Дерека. Роберт вздрогнул и покачал головой, словно не веря собственным ушам. У моей сестры был дикий Румшпрингер, и вот однажды она где-то познакомилась с твоим младшим братом. Больше мне ничего не известно. Мэри Руф тяжело вздохнула, и душа ее содрогнулась при мысли о том, что первой сказать об этом Роберту выпало именно ей. Стало ясно, что об этих омерзительных делах он не ведает ни сном, ни духом. Их ребенок родился мертвым, но Сэйти не покаялась в греховной связи с Дериком, что и стало, как мне сказали, той причиной, по которой, когда она уехала в штат Огайо, ее в конечном счете изгнали из общины. Ошеломленный Роберт некоторое время молча смотрел на Мэри Руф. «О, милая, я и понятия об этом не имел». Как жаль, — подумала Мэри Руф, — что ей пришлось его расстроить. Но, слава богу, он отнесся с доверием к каждому ее слову. Роберт сжал руку Мэри Руф своими ладонями и не отпускал ее, смущенно опустив глаза. Когда, наконец, он на нее посмотрел, взгляд его был пристальным и напряженным. «По крайней мере, мне следует принести извинения за поведение Дерека в отношении Сэйди». Она была благодарна ему за эти слова. «Умоляю тебя, нельзя ли сохранить все, о чем я тебе рассказала, в тайне?» Мэри Руф стеснялась продолжать эту тему и была приятно удивлена тем, что он не стал ее ни о чем расспрашивать. Например, не имело ли здесь места какое-то недоразумение, и не был ли отцом Сэйдиного ребенка другой человек? Ни о чем подобном Роберт даже не заикнулся, и Мэри Руф поняла, как глубоко он ей доверяет. Однако ни Мэри Руф, ни Роберт понятия не имели о том, как быть с тем обстоятельством, что их будущий брак нечаянно приведет к повторному сочетанию имен Дерека и Сэйди, на этот раз в качестве родственников со стороны мужа и жены, и сделается пожизненным напоминанием об их, Дерека и Сэйди, в прискорбном прошлом. Вечер приобрел несколько иной, неромантический оборот, чего Роберт, должно быть, совсем не ожидал. С тяжелым сердцем проводила его Мэри Руф до входной двери. Но прежде чем исчезнуть в студеной ночи, Роберт поцеловал ее в щеку. «Вскоре я позвоню тебе, милая». «Спокойной ночи», — негромко молвила Мэри Руф. Полночь уже давно миновала, но это нежное слово «милая» еще долго согревало ей душу. Глава 9. Сидя возле камина, Иона откинулся на спинку любимого кресла со свежим номером «The Budget» в руках, где, кроме всего прочего, было помещено множество репортажей из разных городов штата Огайо. Читая рассказы о рождественских праздниках, он веселился от души, время от времени оглашая кухню громким смехом. Он читал до тех пор, пока у него не устали глаза, а потом поднялся и выключил газовую лампу. Пока глаза постепенно привыкали к темноте, Иона, снова уютно расположившись в кресле, блаженствовал в тишине. Эмма давно уже отправилась спать, поскольку, простудившись, весь день чувствовала себя разбитой. Иона с удовольствием вспоминал, как засветились ее милые глаза, когда на Рождество он подарил ей прекрасную старинную вазу синего стекла. Далее его мысли снова обратились к разговору с тем стариком, которого он встретил на недавней фермерской распродаже. «Интересно, — подумал Иона, — а что, если и в самом деле ему, именно ему, одному из многих Ион Мастов, было адресовано то потрепанное письмо, о котором говорил старый фермер? И чем больше он над этим думал, тем больше жалел, что не поговорил со стариком, не напросился к нему, где бы тот ни жил, в гости, чтобы удостовериться в существовании указанного письма. Нелюбопытный от природы, и он удивлялся самому себе, что никак не может избавиться от этих мыслей. Встречать Новый год, уподобившись многим молодым людям, Ионе не хотелось в силу накопившейся за день усталости. К тому же ему претило то, как это делала молодежь на ведущем к их дому проселке. Он предполагал, что некоторые парочки уже развели на берегу озера костры, чтобы, по всей видимости, поджаривать на них маршмеллоу. В прошлом году они с Эммой невольно наблюдали за тем, как толпы подвыпивших юнцов всю ночь резвились под луной. Во всяком случае, вопли с озера доносились до самого утра. Однако сегодня ему не хотелось знать, сколько их дрожит на морозе, желая порисоваться перед своими возлюбленными, если, конечно, они тоже пришли на озеро. Интересно, если у большинства из них сейчас разгар периода Румшпринге, то все ли они впоследствии примкнут к Амишской церкви? Тут Иона припомнил, что его самого когда-то изгнали из общины Дюшиного холма. Как странно, — подумал он, — что рукоположенный служитель накладывает столь безжалостное наказание, как изгнание, на всякого, кто отошел от церкви, где исполнил заповедь крещения, а пуще всего на всякого, кто решил добывать свой насущный хлеб не фермерским, а каким-то иным трудом. И в здешних местах Иона знал несколько таких же служителей из числа сверхконсервативных амишей. Иона испытал прилив благодарности к Эмме за то, что она не любопытствует относительно его прошлого, хотя за многие годы он не оставил без ответа ни одного ее вопроса о Ланкастерском округе и его Ионы семье. Утомившись сидеть у камина и смотреть на огонь, Иона отправился наверх в свою спальню. Ах, каким ясноглазым показался Лии за завтраком в первый новогодний день ее мальчик Эйб. Он только что пришел из амбара, где помогал отцу и Сейди с утренней дойкой. Лидия снова осталась дома, чтобы на пару с Лией сварить кашу из дробленой кукурузы да поджарить яичницу с беконом. Этим она занималась все чаще по просьбе то отца, то самой Лии. «Еще надо сварить на завтрак горячий шоколад», — сказала Лидия с улыбкой на губах. «По мне, так он вкуснее кофе». «Как ты думаешь, разве горячий шоколад совместим со свежим апельсиновым соком?» — спросила занятая стряпней у кухонной печи Лия. Лидия пожала плечами и продолжала накрывать на стол. «Поверь, меня это нисколько не интересует». «С тобой что-то случилось, девочка моя?» «Да». Лидия поднялась с места и подошла к Лии. Лия жадно слушала Лидию и, ни разу ее не перебив, тем самым побудила свою дочь открыться, не утаивать сокровенного. «Но только пусть все останется между нами, мама. Мне страшно досадно от того, что Мэри Руф живет у Нолтов, а не у нас, и обожает Карла». «Ах, вот что встревожило ее вчера вечером! Она ревнует свою сестру Карлу!» Тотчас решила Лия. «Мне показалось, что вы с Карлом только дружите». «Возможно, так оно и есть, но...» Лидия замялась, а потом пожала плечами. Лия погладила Лидию по руке. «Осмелюсь предположить, что со временем все изменится». Она подумала, что, по всей вероятности, Мэри Руф вскоре выйдет замуж, и как только это случится, их сестра уже не будет связана с Нолтами, в том числе с Карлом, а ведь именно их отношения тревожат Лидию больше всего. «А что, если Мэри Руф любит Карла сильнее, чем меня?» С этими словами глаза Лидии вдруг наполнились слезами, и она зарыдала. «Ах, поди-ка сюда, Лидия!» Протянув к девочке руки, Лия обняла ее и прижала к себе. «Ну, полно тебе, полно! Не злись! У тебя есть Эбби, я и отец!» Затем она упомянула тетю Лиззи и дедушку Иоанна. «А еще у тебя есть Сэдди», — добавила Лия. «В последнее время вы с ней стали так близки». Лидия отерла слезы и уселась на длинной скамье у стола. «А что, если Сэдди снова уедет?» — спросила она. «Почему она все эти годы жила где-то там, далеко?» «Ее муж был родом из штата Индиана. Ты же это знаешь». «Нет, я имею в виду до того, как она вышла замуж. Каким образом она попала на Средний Запад вместо того, чтобы жить здесь, с нами, в Индюшином холме?» «Однажды, когда-нибудь, когда повзрослеешь, ты это узнаешь». Напряженная тишина, воцарившаяся на кухне, была внезапно нарушена, когда через заднюю дверь в дом стремительно вошел Авраам, громко топая рабочими сапогами. Сэйди с румяными от мороза щеками шла позади отца. «Добро пожаловать к столу, завтрак уже готов, так сказать, с пылу, с жару». Приветствуя их, поднялась Лия. Заметив мрачное выражение лица Лидии, она быстрым жестом указала ей на ее привычное место за столом. «Надо прогнать печаль из ее сердечка», — подумала Лия, надеясь найти способ совладать с этим. У Лии вдруг заныло под ложечкой. Случилось это до того, как около полудня отец с Гедом вернулись домой, чтобы немного погреться и выпить чашку-другую горячего шоколада со свежеиспеченным шоколадным печеньем. Чувство страха, подкрадывавшееся к ней с утра, стало еще острее, когда отец и Гед сказали, что куда-то исчез Эйб. «Причем не сразу после завтрака», — уточнил отец. «Мы подумали, что он куда-то убежал по твоему поручению, к моей маме, быть может», — добавил Гет. Выслушав эти слова, Лия бросилась за шерстяной шалью. Отец, взяв дочь за руку, попытался ее остановить. «Я поищу его сам», — сказал он, — «а ты оставайся дома, на тот случай, чтобы, когда он вернется, сразу дать ему горячего шоколада с печеньем». Опустив шаль, Лия стояла, прислонившись к стене и наблюдая за тем, как отец сует свои большие ноги в грязные обледеневшие сапоги. Не издав на прощание ни звука, Авраам потянулся за своим тяжелым пальто с шарфом и вышел из дома через заднюю дверь. «Отец волнуется, потому что волнуюсь я», — подумала Лия. Несомненно, за все годы их совместного труда в амбаре и поле отец научился, если можно так выразиться, читать ее мысли. Он знал, какие бури бушуют в ее душе, и в мгновение, подобное этому, безоговорочно доверял ее чутью. Произошло что-то неладное, даже, быть может, страшное, о чем теперь знает и сам отец». Глава десятая. Шагая по заснеженному выгону, голому кукурузному полю и далее по широкому пастбищу кузнеца Пичи, Авраам, чтобы не застудить легких, втягивал и выпускал воздух только носом. Он шел фут за футом, то по снегу, то по льду, срезая углы по прямой от своего дома до заднего крыльца дома Пичи, где хотел поговорить с морями. Ей каким-то непостижимым образом удавалось держать под надзором большую часть всего, что происходило перед окнами ее кухни. Открыв дверь Аврааму и пригласив его войти, Мариам тотчас спросила, уж не Эйб ли он ищет, и тотчас получила утвердительный ответ. «Ну так вот, я видела, как он пошел на пруд». Мариам, приподняв подбородок, указала им в сторону Дроздиного пруда, где 3 дня тому назад мужчины занимались подледной рыбалкой. «Когда?» «Давненько уже». Мариам внезапно нахмурилась. «Часа 2, не меньше, если не больше». Дрожь от дурных предчувствий застигла Авраама врасплох, и он, стремительно повернувшись, бросился вон, на прощание махнув Мариам рукой, но даже не оглянувшись. «Два часа? На таком холоде?» Он и представить себе не мог, чем занимается Эйб на Дроздином пруду в такой мороз, и бежал со всех ног в сторону пруда. Лорен Шварц была несколько смущена тем обстоятельством, что ее муж, Генрих, прошлым вечером излишне свободно чувствовал себя в доме Нолтов. На первых порах, вступив в беседу с Эберсолами, он, как заметила Лорен, вел себя немного высокомерно. Но потом, когда первоначальный лед был сломан и гости за столом принялись ухаживать друг за другом и лакомиться, он несколько оттаял и стал оживленно беседовать с Авраамом, который, на взгляд Лорен, оказался весьма незаурядной личностью. Заметила она и то, как украдкой поглядывал ее муж на Сейди, в которой Лорен тотчас узнала молоденькую девушку, много лет тому назад неожиданно объявившуюся в их доме в поисках Деррика. И еще кое-что прошлым вечером привлекло внимание Лорен, а именно нежное обхождение Генриха с юным Карлом Нолтом, в особенности же дружеские полуобъятия и ласковый тон мужа. Она не могла не почувствовать того духа товарищества, что царил во время беседы старшего с младшим. «Интересно», — подумала она, — «как получилось, что редко болевший Карл за время немногих посещений больницы так близко сошелся с Генрихом? Тот играл, веселился, шутил с Карлом напропалую, и, бесспорно, ему удалось вызвать мальчугана на откровенный разговор». Не удивлюсь, если Генрих когда-нибудь окажется замечательным дедушкой, — решила Лорен с улыбкой. Теперь, по пути на кухню, вспоминая о званом ужине у соседей, она подумала, а не собрать ли ей ту же самую компанию за праздничным столом еще раз? Быть может, на свадьбе Роберта, когда он в конце концов покорит сердце Мэри Руфи, и она ответит согласием на его предложение. Однако именно это обстоятельство лишало покоя Лорен, поскольку Мэри Руф весьма недвусмысленно дала ей понять, что колеблется в отношении помолвки с Робертом. Лорен не возражала. Пусть он тянет со свадьбой, добиваясь расположения девушки из амишской общины. Ей нравилась не только сама Мэри Руф, но и ее старшая сестра Лия. Каждая из дочерей Авраама Эберсола была по-своему мила. Но грустные, полные страдания глаза Сейди, еще одной из эберсоловских дочерей, старшей сестры первых двух, заставили Лорен задуматься, чего же именно эта красивая девушка хотела добиться от Деррика в ту далекую ночь, когда несколько часов ожидала его возвращения на ступеньках их парадного крыльца. «Эйб! Нет!» Авраам присел на корточки, с трудом хватая ртом студеный воздух. Перед ним на льду Дроздиного пруда лицом вниз лежал его единственный сын. Авраам снова позвал Эйба, перевернул его на спину, погладил по лицу, даже слегка ущипнул и испугался, близкий к отчаянию от того, что Эйб ему не отвечает. «Эйб!» — в ужасе закричал Авраам. Тщетно. По-прежнему никакой реакции, даже века не дернулось. Авраам запаниковал. Не тратя времени, он поднял на руки безвольное тело сынишки и понес в дом печи. Непонятно почему, но Эйб был в бесчувственном состоянии. Авраам терпел страшное бедствие, можно сказать, шел ко дну, и потому, добравшись до семейства кузнеца, принялся отчаянно стучать кулачищем в дверь его дома. На сей раз дверь отворил сам Смитти. Стоило ему увидеть на руках Авраама Эйба, не подававшего признаков жизни, глаза его тотчас округлились. — О, Химмель! Входи, Авраам, входи! Он лежал ничком на льду, — сказал, заикаясь, Авраам. — Положи его на коврик вот сюда, ближе к печи, — предложил Смитти. Мрям встала на колени рядом с Эйбом и коснулась его волос и лица. «Ах, да он холодный, как ледышка!» В горле у Авраама пересохло, сердце застучало, и он почувствовал, что начинает каменеть от страха. Очень осторожно он снял с мальчика ботинки и носки, чтобы проверить, нет ли отморожений. Синюшная кожа на отечных ступнях Эйба блестела, как глянец. «Согревать его лучше постепенно, не сразу», — сказала встревоженная Мариам. Авраам изо всех сил старался не давать воли чувствам, но как тут сохранить спокойствие, когда обычно румяный Эйб теперь был бледен, как мел? Авраам тряхнул его за плечи и позвал. «Ты слышишь меня, сынок? Очнись же!» Все, однако, было тщетно. «Поеду за знахарем», — сказал Смитти, положив тяжелую руку на плечо Авраама. С этим кузнец повернулся и пошел к черному ходу, чтобы запрячь лошадь. Тут, не выдержав, застонала Мариам. Покачивая головой, она плакала, из-за чего кузнецу пришлось вернуться на кухню. — «Ну почему ты прежде всего думаешь о знахарях?» — спросила она. «Почему тебе не пригласить к мальчику настоящего врача, доктора Шварца, и ехать-то за ним не больше мили, до него рукой подать? Разве не так?» «Ах, Мариам, неужели ты не понимаешь, в каком состоянии сейчас Эйб? Какой смысл приглашать доктора Шварца, когда все, что нужно мальчику, — это амишский целитель?» — ответил Смитти, и на лбу его прорезались глубокие морщины. Авраам страшно терзался, взвешивая все «за» и «против», прекрасно понимая, что это он должен ответить на отчаянные вопросы Мариам. «Мой мальчик может умереть», — подумал он. «Мой единственный сын! Я не могу допустить, чтобы с моим дорогим Эйбом случилось то же, что случилось с моей милой Идой». Прежде, прибегая к помощи знахарей, Авраам всегда почитал это единственно верным делом, поскольку чувствовал, сколь многим он им обязан. «Но как на моем месте поступила бы Ида? Она отдала свою жизнь, чтобы дать жизнь нашему мальчику», — метался Авраам. Он начал обдумывать план действий, ощущая, как с каждой секундой промедления тяжелеет бремя его ответственности. Надо спешно предпринять нечто, а поразмыслить об этом можно и потом. Однако Авраам уже нашел решение, оно отыскалось в глубине его сердца. Отыскалось потому, что его богобоязненная жена не только вслух высказывалась против знахарей, но и оставила в наследство многочисленные пометки в своем экземпляре Библии. Да уж, запрета писать на полях Священного Писания она не признавала. Авраам знал это, как и все в семействе, поскольку в последние месяцы прочел все выделенные рукой Иды места из Нового Завета, в которых говорится об исцелении и многом другом. Кузнец печи, вышедший в кладовку, но остававшийся в поле зрения Авраама, уже снимал с крюка длинный шерстяной шарф. «Ну ладно, однако кого же привести? Доктора Шварца или амишского целителя? Эйб, похоже, никак не может прийти в себя». Смитти смолк. «Можно себе представить, — подумал Авраам, — что сказала бы Лиззи, доведись ей услышать этот вопрос. И хотя сам он всегда доверял амишским целителям, тут внезапно испытал потребность встать на позицию Лиззи, впрочем, как и своей возлюбленной Иды. Это сильнейшее побуждение поразило его самого, и Авраам сделал свой выбор. «Поезжай, дружище, за доктором Шварцем, и побыстрей!» Мариам при этом облегченно вздохнула, испытав явное удовлетворение. А потом, словно молясь, прикрыла глаза, между тем, как Смитти уже выбежал во двор. Наблюдая за Мариам, склонившейся на коленях над Эйбом, Авраам пожалел, что рядом с ним нет Лиззи. Лиззи в карман за словом не лезет. Она всегда готова высказать свое мнение, пусть иногда чуть рисковато. Будь она здесь, она непременно подсказала бы, какую первую помощь надо оказать замерзшему Эйбу. Кроме того, она в любой ситуации умеет ободрить, а в этом Авраам нуждался сейчас больше всего. Теперь, когда Смитти отправился за доктором Шварцем, Аврааму осталось лишь надеяться, что он поступил правильно. Однако сегодня, в первый день Нового года, доктор вряд ли дома. В сердце Авраама мало-помалу стал закрадываться страх. Доведенный до отчаяния мрачными мыслями, он по-прежнему сидел на полу, скрестив ноги рядом с Эйбом. Когда он подумал, что никак не может унять дрожь в подбородке, в задние двери, поразив его, вдруг влетела Лия. — Отец, что же это? Она тотчас упала на колени возле лежащего на полу младшего брата, или лучше сказать, сына. — О, Эйб! Затем, обратившись к Аврааму, она спросила. — Что случилось? Где ты его нашел? Скорее всего, он пошел на пруд, а по пути споткнулся, упал и ударился головой. Когда я его нашел, он был уже без сознания и весь как ледышка. Авраам едва все это выговорил. «Может быть, сбрызнуть его водичкой?» — предложила Лия. Попробовали и это, но Эйб лежал как мертвец, только едва дышал. «Да откроются ли у него когда-нибудь глаза?» Авраам затаил дыхание, изо всех сил стараясь не поддаваться мрачным мыслям. Лия нащупала у Эйба пульс, придерживая рукой его запястье и глядя на старинные настенные часы. «Пульс, кажется, есть, но очень медленный», — прошептала она, встретившись глазами с Авраамом. «А где Смитти?» «Поехал за доктором Шварцем», — ответила Мариам, обняв Лию за талию и притянув ее к себе. Тревогу Авраама за жизнь Эйба усиливала память о пережитой им смерти Иды. Образы той ночи и по прошествии 7 долгих лет по-прежнему рисовались ему живо и отчетливо. Тихий, печальный голос акушерки. Лина пепельно-серое лицо и то, как нежно придерживала она запястье Иды, щупая мамин пульс и заботясь о ней, совсем как в эту минуту заботится она о Бэйби. «Через несколько минут приедет доктор Шварц», — услышал он свои слова, обращенные к Лии. «Нам нельзя терять надежды». «О, мой маленький Эйб!» — восклицала Лия, приблизив свое лицо к лицу сына. — Я так тебя люблю! Лия плакала, тихонько вздрагивая и подергивая плечами. Оцепенев от бездеятельного ожидания, Авраам положил руку на лодыжку Эйба и изо всех сил постарался припомнить 1-2 стиха из Священного Писания, которые могли бы утешить его в столь смутное и тревожное время. Однако почему-то он не смог припомнить ни одного. Почему? И почему нужный стих всегда находился у Иды почти для всех ситуаций? «Во многом Ида не считалась с мнением братьев-служителей», — подумал Авраам. «Она сознательно не подчинялась им, когда изучала Библию и когда запоминала некоторые стихи наизусть, поскольку этого ей очень хотелось, как она сама всегда говорила». Эта тяга Иды к познанию Божьего Слова приносила одни неприятности, в том числе Аврааму, но так или иначе ей удалось избежать епископского наказания, отлучения от церкви, возможно, потому, что Ида согласилась держать свое мнение относительно Священного Писания при себе. Потом его жена осмелела настолько, что стала делиться с мужем своими взглядами на библейское учение, поскольку знала его очень хорошо. Авраам никогда бы не стал доносить на нее епископу или кому-то из других братьев-служителей. Любовь Авраама к Иде была сильнее его верности епископу Бонтрагеру и даже Амишской церкви. Наконец Авраам припомнил слова из Давидова псалма. воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его». Взявшись за другую руку Эйба своими большими, натруженными руками, Авраам закрыл глаза вместе с Мариам и Ильей. «О Господь, мой Бог, Небесный Отец, услышь меня в моей жестокой скорби!» — молился он. Лия изумилась, увидев склоненную голову отца, и тотчас молча присоединилась к его молитве. «Господь, умоляю тебя, сохрани жизнь Эйбу, нашему драгоценному мальчику. Пусть откроются его глаза и прекратятся его страдания от последствий падения», — молилась она. «Уповаю на твою милость и благодать, Господи, на твою великую благость». Лучшее, что она могла сделать в этой ситуации, — это молиться. Хорошо бы позвать сюда тетю Лиззи, которая осталась дома с дедушкой Иоанном, или Мэри Руф, чтобы вместе вслух возносить Господу исполненные веры молитвы. Сама же Лия всегда испытывала неловкость, когда вслух обращалась к Всевышнему. Сердце ее заныло, когда она снова взглянула на белое лицо Эйба. Тяжело вздохнув, она почувствовала, что вот-вот остановится ее сердце, если Эйб как можно скорее не откроет своих ясных глаз и не шевельнет хотя бы пальчиком. Глава 11. Эйб Эберсол, 7 лет от роду. Повторила молоденькая медсестра, занося данные Эйбы в медицинскую карточку. День рождения. 27 декабря 1949 года. Тотчас ответила Лия. Страдает на что-нибудь аллергией? Насколько мне известно, нет. Лия взглянула на отца. Тот сидел, бессильно опустив руки, на одном из двух стульев в палате на пару коек. Помочь медсестре в заполнении карточки отец был не в силах. Он не мог отдышаться от поездки в машине доктора Шварца. Видит Бог, он никогда еще не сидел на переднем сиденье и вообще никогда не передвигался на машине, да еще идущей с высокой скоростью. В той поездке Лия с тетей Лиззи разместились на заднем сиденье, держа на коленях ни на что не реагирующего Эйба. Незадолго до этого, чувствуя, как постепенно нарастает ее тревога, тетя Лиззи устремилась в дом Пичи и вбежала в него перед самым приездом доктора Шварца. В тот миг любой, взглянув на Авраама, сразу бы догадался, как безмерно он благодарен Лиззи за ее поддержку. Видя, как страдает отец, как он просто обезумел от горя, Лия прониклась к нему огромной жалостью. На ее памяти такое было лишь однажды, когда умерла мама. Не успела медсестра выйти из палаты, чтобы по указанию доктора заняться оборудованием кислородной палатки для Эйба, как тетя Лиззи сказала. «Эйб непременно придет в себя, и очень скоро». Лия заметила, как смягчился взгляд отца, когда он посмотрел на тетю Лиззи. «Да, надеюсь, так оно и будет», — сказал он дрожащим голосом. Лия снова обратила свой взгляд на бедного Эйба, лежащего тихо и совершенно неподвижно. «О, какой он еще ребенок, этот маленький мальчик, несмотря на то, что в последнее время он опять вырос из школьных штанов и башмаков». Ведь только на прошлой неделе Лия в шутку заметила, что Эйб растет, как сорняк, не по дням, а по часам. И в это мгновение обильные, неудержимые слезы хлынули из Лииных глаз, потекли по щекам и шее, и она раз и навсегда зареклась даже в шутку ворчать на сына. «Давайте с ним говорить». Вдруг предложил отец, затем поднялся и, опираясь на металлический поручень, огораживающий койку Эйба, склонился над сынишкой. «Как хорошо ты это придумал!» — сказала Лиззи и тоже поднялась, чтобы встать рядом с ним. Все вместе они начали говорить Эйбу о своей горячей к нему любви. Тетя Лиззи напомнила ему о том, как вместе с мужчинами он отправился на зимнюю рыбалку, и как весело ему там было, и как за ужином в тот день все ели и нахваливали жареную рыбу. Между тем в палату заглянула медсестра, чтобы проверить состояние Эйба. Вскоре после того, как отец и тетя Лиззи отправились в приемную за питьевой водой, за спиной у Лии раздался какой-то шум. Она обернулась и увидела в дверях Геда и Анну с малышкой на руках. «О, Анна! Гед!» Лия вскочила и, бросившись к сестре, спрятала лицо у нее на груди. «Мы поехали сюда, как только пристроили у моих родителей Иду Мэй и Кэти Энн», — пояснил Гед, добавив, что Сейди осталась дома с Лидией и дедушкой Иоанном. Едва успев успокоиться и хотя бы отчасти сосредоточиться, Лия приняла от Анны Мими и заметила, как Гед взял под руку Анну. Вместе они подошли и встали возле койки Эйба. На нем было несколько теплых одеял, чтобы температура его тела, снизившаяся в результате длительного воздействия холода, повышалась постепенно. Кроме того, в изголовье Эйба техническим персоналом больницы была установлена кислородная палатка, а медсестры внимательно отслеживали изменения симптомов сотрясения мозга. «Кто-нибудь знает, что случилось?» — шепотом спросила Анна. «Наверное, поскользнулся и упал». Когда Анна начала всхлипывать, Гед обнял ее за талию и прижал к себе. «Милая, милая», — повторял он. «Ах, все это я видела во сне!» — воскликнула Анна, и Гед, изо всех сил стараясь ее успокоить, предложил ей отправиться в приемную к отцу и тете Лиззи. Оба покинули Лию, оставив ее наедине с Эйбом и крошкой Мими, дремлющей у нее на руках. Лия от всей души сочувствовала Анне, которая сегодня казалась исключительно хрупкой и физически, и душевно, не иначе, как в связи с недавними родами. Потрясение в результате несчастного случая с Эйбом, вне всякого сомнения, ухудшило ее состояние. Подойдя к Эйбу, Лия стала напевать песню, которой давным-давно научилась от мамы. «Любит мой Иисус меня, это твердо знаю я». На Лийных руках забеспокоилась крошка Мими, и тогда Лия, склонив к ней лицо, стала напевать и ей. «Он детей к себе зовет и на руки их берет». С каждым бесценным словом, слетающим с ее уст, Лия все глубже постигала тот факт, что эти милые создания и в самом деле принадлежат Богу. И вдруг ею овладело столь глубокое чувство любви к ним, что у нее больше не стало сил петь. Нащупав пульс на руке Эйба, Лия пыталась уловить хоть намек на биение жизни, хоть что-то, способное даровать надежду. Спустя некоторое время, чтобы забрать у Лии Мими, в палату вернулись Анна и Гет. Они довольно долго пробыли с ней, но в глазах сестры Лия прочла, что еще одной поездки в город, особенно при таких плачевных обстоятельствах, ей не выдержать. Вскоре Гет поднял глаза и, с нежностью посмотрев на Анну, кивнул на прощание Лии. «Господь да пребудет с тобой, Лия!» — сказал он, и оба они, обернувшись и помахав ей рукой, вышли из комнаты. Не успели уйти одни посетители, как вскоре появились другие. На сей раз это была Мэри Руфь, а с ней Дэн и Дотти Нолт. Дотти сообщила Лии, что Карл рвался повидать Эйба, но детей младше 12 лет в больничные палаты не пускают, так что пришлось просить Лорен Шварц позаботиться о нем. «Именно Лорен первой явилась к нам с этой печальной новостью, и она же просила нас молиться о сыне Авраама Эберсола». Слушая Нолтов, Лия держала за руку Мэри Руфь. Уж очень она была рада приезду сестры. Я так надеялась, что как только ты узнаешь о нашей беде, ты сразу к нам приедешь. Да, мы молились всю дорогу, пока сюда ехали, — сказала Мэри Руф, имея в виду всех троих. «Дэнки», — сказала Лия, заключая в объятия Дотти. Потом она рассказала, как едва не пал духом их отец, узнав о несчастье, и тогда Дэн, извинившись, отправился на поиски Авраама и Лизи. Теперь, видя Эйба в таком состоянии, отец переживает, как никогда раньше, впрочем, как и все мы. Лия умолкла, не желая больше говорить из страха, что Эйб, хотя и находится в полубессознательном состоянии, может услышать их разговор. Мэри Руф с пониманием кивнула. «Дэн поможет отцу», — прошептала она сквозь слезы с мужественной улыбкой. Когда в палате воцарилась необыкновенная тишина, периодически нарушаемая только свистящими звуками из кислородной палатки, Лия с Мэри Руфью перешли к изножью койки Эйба. — Давай за него помолимся, — шепнула Мэри Руфь. Ком в горле не давал Лии говорить, поэтому она лишь кивнула в знак благодарности. Мэри Руф начала молитву с таких слов, что, казалось, она обращается к дорогому и близкому другу. Когда она кончила возносить свое прошение к престолу благодати, Лия прошептала свою молитву. «Дорогой Господь, благодарю Тебя, что прислал сюда Мэри Руф». Сэйди уже в который раз пыталась утешить Лидию, но та по-прежнему всхлипывала у себя в спальне. Сэйди сумела убедить ее лечь. Из-за несчастного случая с Эйбом бедная девочка, находясь в болезненно-раздражительном состоянии, страшно измучилась. Спустившись вниз, Сэйди в сильном волнении прошлась от кухни до передних покоев и обратно. Эх, услышать бы хоть словечко о брате. Ничто иное не могло облегчить ее страдания из-за того, что скопилось в ее душе. Такого рода состояния были известны Сэйди не понаслышке, поскольку нечто подобное она уже переживала долгими часами в тот день, когда пришла скорбная весть о трагической смерти Гарвея, а ехать в больницу, чтобы сказать возлюбленному последнее «прости», было слишком поздно. В то печальное время с ней поблизости был индианский епископ, и Сэйди снова и снова задавалась вопросом, отчего здешний епископ не может проявить к ней большего сострадания, не может хотя бы ободрить ее. Сжав зубы, она припомнила, какие чувства испытала, получив строгое письмо епископа Бонтрагера в ответ на просьбу о разрешении вернуться домой. В том письме он недвусмысленно ей заявлял, что считает ее низкой и гнусной женщиной, нуждающейся в покаянии. И даже намекал, что вне всякого сомнения никогда не вступил бы с ней в переписку, если бы не ее неожиданное вдовство. Он также рискнул предположить, что преждевременная смерть ее мужа ясно показывает, какую Божью кару ей приходится нести за свои грехи. «Интересно, — подумала Сэйди, — сможет ли она когда-нибудь простить епископу эти слова и то церковное наказание, которое он наложил на нее?» Однако ей не оставалось ничего другого, как только повиноваться Орднунг, ибо второго испытательного срока она не выдержит и будет изгнана из отчего дома теперь уже навсегда. Поистине, ей хотелось вести достойную жизнь замужней женщины в общине скромных людей, а не быть вечной нахлебницей в доме Эберсолов. Впрочем, думать о подобных вещах было слишком рано. К тому же она не теряла надежды с окончанием траура по Гарвею выйти замуж во второй раз, пусть и за вдовца. В конце концов, будучи женой Гарвея, она чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете, и семейное счастье было целью ее жизни, при том, что епископ Бонтрагер в своих проповедях не уставал напоминать, что высшее призвание Божьих детей есть повиновение Церкви. Слова «покорись» или «умри» с одной стороны смущали ее, с другой удерживали, правда, не всегда на прямом и узком пути. Сейди невольно вспомнила уроки того честного епископа, которого узнала во время своего пребывания у Меллингеров в штате Огайо. «О, премудрость братьев по вере из Миллерсбургской общины!» — вздыхала Сейди, при этом, однако, понимая, что важнее всего внимать ободрением священного писания. Заслышав глуховатый голос, Сейди через смежную дверь отправилась во флигель и нашла там дедушку, говорящего с самим собой. «Дедушка!» Тихо позвала она, чтобы его не напугать, и наклонилась к сидящему в кресле Иоанну. «Как ты себя чувствуешь?» Тот поднял залитое слезами лицо. «Невыносимо думать о том, что случилось с нашим мальчиком!» Дедушкин голос прервался, и он замолчал. «Эйб, такой чудесный парень! Никак не пойму, зачем он только пошел на этот проклятый дроздиный пруд!» Сэйди поднялась и придвинула стул, чтобы посидеть рядом с дедушкой. «Да, конечно, нам всем сейчас очень трудно, но мы не должны терять надежды». Дедушка едва кивнул, но даже это движение, казалось, далось ему с трудом. «Что там говорить, этот мальчик, зеница ока твоего отца, он для Авраама все и вся». «Да уж, сын так нужен отцу и своей матери», — подумала Сейди, отвернувшись, чтобы собраться с мыслями. «Интуиция мне подсказывает, что семейство останется в больнице до самого ужина». По всей видимости, дедушка так же, как и она, сильно страдал от неизвестности. Сейди вызвалась сварить ему кофе, но он отрицательно покачал головой. Чтобы хоть немного отвлечь дедушку Иоанна от мрачных мыслей о несчастном случае с Эйбом, Сейди взяла в руки номер «The Budget» и принялась читать его вслух. Два юмористических рассказа из Шугар-Крика, штата Огайо, его отвлекли, и он начал успокаиваться. В конце концов, сколько же Лидии с дедушкой лить слезы о брате и внуке? Какой от этого прок, если известно, что это Эйбу не поможет? Сама Сейди пролила реки бессильных слез, потому что уже было не вернуть и не изменить. Однако кое-что исправить все же можно, и Сейди снова подумала о письме, которое явилось словно из небытия. Будто Господь Бог подал ей в руки это письмо, чтобы проверить, найдет ли она в себе силы наконец-то поступить честно. Вот только она и представить себе не могла, как на него отреагирует ее бедная Лия. Именно теперь, закончив читать «The Budget», Сейди решила, что не станет больше тянуть и исповедуется перед Лией. Как только Эйб вернется домой и почувствует себя лучше, она раз и навсегда очистится от греха перед ней. Эберсолы, посовещавшись, решили, что на ночь в палате с Эйбом останется Лия, и теперь они вместе с тетей Лиззи обсуждали в приемной этот вопрос, между тем, как отец пошел в палату посидеть с Эйбом. Авраам все еще проклинал себя за то, что несколько дней тому назад взял сынишку на подледную рыбалку. «Мне нужно застелить койку рядом с Эйбом и обеспечить его хорошим питанием», — сказала Лия, с чем тетя Лиззи была согласна. «Надо думать, милая, скоро все прояснится», — сказала она, — «и рядом с тобой этой ночью будет много посетителей». Лия знала это наверняка, поскольку амиши никогда не оставляют в беде своих родственников и друзей. Она, не колеблясь, побыла бы рядом с сыном и в полном одиночестве. Не это обстоятельство волновало ее больше всего. Она не знала, как ей быть, если Эйбу станет хуже. «Вот обрадуется Лидия, когда вы с отцом вернетесь домой», — поднялась Лия. «И дедушка тоже». «А Сейди теперь, наверное, ужинает», — Тетя Лиззи посмотрела на часы. «Пойду-ка я и намекну Аврааму, что нам пора домой». Она подошла к Лии и обняла ее за талию. «Ты уверена, что здесь с тобой все будет хорошо?» Уверена в этом Лия не была, но говорить тетушке о своих страхах не стала. «Обо мне не волнуйся, позаботься лучше об отце. Отвези его домой». Улыбнувшись, тетя Лиззи кивнула. «Ну что ж, хорошо». И обе, взявшись за руки, отправились по коридору в палату Эйба. Отец как раз выходил из палаты и поджидал их с выражением грусти на лице. Эйб еще не пришел в себя. «Давай доверимся в этом Господу Богу», — предложила Лиззи. «Это легче сказать, чем сделать», — ответил ей Авраам. «Мне остается лишь уповать на то, что я поступил правильно». Голос его печально замер. «Что ты имеешь в виду, отец?» «То, что кузнец привез доктора Шварца, и Эйб теперь здесь». «Ты поступил так, как поступила бы мама», — ответила Лия. «Иначе Лиззи устроила бы мне настоящую головомойку», — признался Авраам, и улыбка, едва тронув губы, осветила его лицо. «Но что в этом плохого? Она поступала так и в прошлом, пусть и реже, чем Ида». Терпимое отношение отца к резкому неприятию тети Лиззи знахарей можно было попытаться объяснить чем-то вроде его симпатии к ней, даже влюбленности в нее. Сегодня Лия уже не в первый раз видела, как тетя Лиззи ласкает руку отца, и теперь она, Лия, почувствовала и осознала. Если отец, бывший на протяжении 9 лет вдовцом, влюбился в тетю Лиззи, то этому можно только порадоваться. Подобный вариант развития событий Лия нашла весьма интересным, так как он сулил тетушке, скорее всего, и не чаявшей выйти замуж, свадьбу. Когда оба они были уже в холле, Лия, благодарная тете Лиззи за помощь и ободрение, на прощание ее обняла, а затем помахала отцу. Задумчиво посмотрев в их сторону, она отправилась провести остаток ночи в палате с Эйбом. Усевшись на стул, Лия внезапно почувствовала себя одинокой, и ей взгрустнулось. С отъездом отца и тети Лиззи она осталась единственной сиделкой единого сыночка, который теперь, казалось, крепко спал. Однако за много часов пребывания в больнице так и не пришел в себя. Должно быть, она задремала, но как долго длился ее сон, Лия не знала. Разбудили ее какие-то звуки. Лия подумала, что это, наверное, медсестра. Она заморгала, открыла глаза и увидела, что Эйб тоже открыл глаза. «Мама!» — сказал он слабеньким голосом. Лина сердце заколотилось, и она ринулась к Эйбу. «Ах, Эйб, ты пришел в себя!» «Мама!» — прошептал он снова, пытаясь улыбнуться. «Да, я здесь, мой дорогой!» Он медленно поднял руку, чтобы коснуться Лии. «Тебе ведь лучше, правда? Как жаль, что в эти чудные мгновения с нами нет отца и тетя Лиззи!» Эйб попробовал сесть, но застонал, взявшись рукой за голову. «Ах, как болит голова!» «А то как же!» — сказала Лия, побуждая его лежать смирно. «В общем, ты неплохо ударился головой об лед!» Эйб нахмурился. «Ничего такого не помню! Когда это было?» Лия тут же рассказала Эйбу, как сильно он ударился головой и, возможно, поэтому забыл, что вчера утром был на Дроздином пруду. «Нет, нет, вчера я там не был. С тех пор, как отец и все остальные ходили на подледную рыбалку, я там не был. Да и зачем? Зачем мне было туда ходить?» В горле у Лии мгновенно пересохло, и она почувствовала сильное беспокойство. Ах, неужели в результате несчастного случая у Эйба случилось умственное расстройство? Попробуй-ка полежать смирно, а я схожу за медсестрой. Я сейчас вернусь. Она вернулась одна и стала из угла в угол ходить по палате, желая, чтобы медсестра как можно скорее осмотрела Эйба и помогла ей понять, почему он заговаривается. Но тут ее милый ребенок опять закрыл глаза, и лицо его стало таким же, каким оно было все то время, пока он не приходил в сознание. По всему телу Лии прошла горячая волна, скорее всего, ею овладел страх. Она стояла возле Эйба, слабая, беспомощная, не зная, что ей предпринять, однако видела, что он дышит. Но вот, наконец, появилась медсестра. Лия рассказала ей о том, что Эйб пришел в себя, чем медсестра, казалось, была очень обрадована. Она коснулась руки Эйба, чтобы его разбудить, измерить температуру, пульс и кровяное давление. Когда Эйб пожаловался на головную боль и звон в ушах, медсестра пообещала ему обезболивающее и, выйдя из палаты, тотчас вернулась с таблеткой и стаканом холодной воды. — Вот, выпей, и скоро тебе будет намного лучше. — Thank you, — едва слышно молвил Эйб. Здесь у Лии хватило духу сказать, что Эйб, похоже, не помнит, как упал. И медсестре пришлось пояснить, что после тяжелого сотрясения мозга первое время так всегда и бывает. Такая травма почти всегда вызывает потерю памяти, и продолжаться это состояние может до месяца и даже дольше, — объяснила она. — Вы хотите сказать, что все это время Эйб не будет ходить в школу? — спросила Лия. Лежать ему придется по крайней мере несколько недель, так что я не стала бы торопиться со школой. Затем медсестра перечислила множество других симптомов сотрясения мозга. Сильные головные боли, тошнота, невнятная речь, нарушение зрения, общая слабость и так далее. И еще она сказала, что Эйбу недели через две, возможно, потребуется повторное медицинское обследование. Когда звук быстрых шагов медсестры растаял в коридоре, Лия откинулась на спинку стула. Она почувствовала некоторое облегчение, смятение, царившее в ее душе, несколько улеглось. — Ты останешься со мной на ночь, мама? — спросил Эйб. Лия перенесла свой стул ближе к его койке. — Я буду сидеть возле тебя всю ночь. При тусклом свете ночника она молча начала молиться и благодарить Господа за благословения, изливаемые на нее и Эйба. Ее ребенок был жив, мог говорить, слышать и видеть. — Спасибо тебе, дорогой Господь! — молилась Лия, не отводя заботливого взгляда от уснувшего младшего брата, сына своего сердца.